Глава 36. Спустя примерно месяц у Фёдора заболела жена. Недуг оказался серьезным. Елисееву подсказали имя доктора, который мог помочь. Вот только тот никому не давал свой телефон, а если записываться к нему на прием, то ждать придется 3 месяца. Елисеев стал искать подходы к врачу, порылся в его биографии и узнал, что столь нужный ему человек учился в одном классе с той женщиной, которую он видел в постели Алексея. На следующий день Федя позвонил бывшей соседке и предложил встретиться. Федор замолчал. «Чего притих?» — осведомился Дегтярев. «Я все понял. Могу за тебя договорить. Она была замужем, да?» «Это ты узнал легко». Гость молча кивнул. «Небольшой шантаж», — вступил в разговор Собачкин. «Она тебя сводит с доктором, а ты ничего не рассказываешь ее мужу, так?» «Вроде того», — промямлил Федор. «Когда речь идет о жизни жены, все средства хороши». «И как супруга? Поправилась?» — полюбопытствовал полковник. «Угу», — буркнул Елисеев. «Только ей понадобилось лекарство. Дорогущее, пить его надо 5 лет. Врач велел покупать его в Германии. На год нужно 12 штук, чтобы вы про меня не думали, взяток я не брал и не беру. Зарплата у меня ерундовая, супруга не работает, еле на ногах стоит. И где ей дорогой препарат надыбать? Я обзвонил всех, и той женщине опять звякнул. Напомнил, как ее с красавчиком застал. Она предложила: «Давай встретимся». Сели в кафе, она сказала: «Можешь сколько угодно говорить моему мужу про Алексея. Где парень?» Пришлось ответить: «В ДТП насмерть разбился». «Ну и кто тебе поверит?» — продолжала баба. «Я могу добыть таблетки на год, а ты за это найдешь какого-нибудь большого ментовского босса и расскажешь ему». Федор отвел глаза в сторону. «И выложила про трупы в лесу. Я спросила, откуда она знает про них, и услышал ответ: не твое дело, или делаешь, как я велю, и получаешь ингипстрим, или не делаешь, и тогда ничего не получаешь». Я согласился. «Прекрасная речь», — похвалил Елисеева Дегтярев. «А теперь назови нам имя и фамилию дамы». Елисеев молчал. «Погодите», — пробормотала Светлана. «Название препарата — ингипстрим, да?» Федор кивнул. «Много лет назад», — продолжила старшая Буркина, — «Роня тогда еще не родился. Мне поставили ужасный диагноз. Доктор посоветовал принимать ингипстрим. Вся семья, конечно, была в курсе, цена таблеток ого-го какая. И Наташа, она тогда только вышла замуж, поговорила с Петей. Тот достал препарат, но я не воспользовалась пилюлями. Карина посоветовала обратиться к другому лекарю, тот лишь посмеялся над диагнозом и удалил опухоль, которая оказалась жировиком. Хотела Наташе сказать, что я не нуждаюсь в ингипстриме, но Кара меня отговорила. Мама, некрасиво получится, Петя старался, деньги потратил, и выходит все зря? Скажи Нате, что лекарства на тебя отлично действуют, ты быстро поправляешься, а я отдам препарат подруге, она его купить не может, ей на самом деле плохо, и человека спасешь, и Нату с Петей не обидишь». «Я подумала, Карина права и сделала, как она посоветовала». «Карина Петровна, кому вы отдали дорогой препарат?» — вкрадчиво спросил полковник. «Знакомой», — коротко ответила бизнесвумен. «Как ее зовут?» — осведомился Сеня. «Какая разница, ее давно в живых нет», — фыркнула Кара. «Не помогли таблетки». «Посмотрите на экран», — попросил Елисеева Кузя. «Там фото Натальи Черновой. Она с вами договаривалась?» «Нет», — возразил Федор и по-детски показал пальцем на Карину. «Она! Очень стрёмно было Дегтяреву про все рассказывать. Думал, сказку ему сообщил, да еще по указке бабы добиваюсь, чтобы раскопками кто-то занялся. Я Александра Михайловича очень уважаю. Жуть как обрадовался, когда дело в другой отдел передали. А потом узнал. Нашли трупы и выдохнул. Не солгала мне Карина». «Вы решили посадить собственного мужа?» — обомлела я. «Отца своих детей?» «Да что ты понимаешь?» — зашипела Кара. «Я-то его любила, обожала, детей хотела, а он? На меня 0 внимания. Хорошо, если 2 слова за день скажет. Ага и угу. Думала, когда ребенок родится, Костя меня полюбит. Нет, еще хуже стало. Вот же дура я. Не догадывалась, почему супруг меня в упор видеть не хочет. Как-то раз, когда дома никого не было, я разрыдалась, и вдруг Наташа входит. Она, оказывается, пришла, а я не слышала. Ната начала меня расспрашивать. Я ей всю правду выложила, крикнула. И зачем только я в детстве Константина от наказания спасла? Наташа меня обняла. «Не реви. Я узнаю, почему он так себя ведет». Через несколько дней сообщила: «У Кости есть другая, он ее обожает, на руках носит, одевает как царевну». У меня в забу дыхание сперло. «Вот гад, мерзавец, подонок». Наташа меня стала успокаивать, предложила: «Давай отомстим ему». Я сказала: «Простите, Карина, но Федор видел вас в постели с другим». «А что мне молодой здоровой делать?» — закричала младшая Буркина. «Живая пока. Мужчина мне нужен не раз в год. Я не изменяла Кости». «Вот тяна», — ухмыльнулся Елисеев. «Я же вас видел». «Переспать с кем-то без любви — это не измена», — заявила Карина. «Мне для здоровья надо». У меня заломило висок. Вот только мигрени сейчас не хватает для полного счастья. «Вы не спросили Наташу, откуда она знает про трупы?» — осведомился Дегтярев. «Она мне сразу сказала, там нет ни одного трупа», — запричитала Кара. «Это выдумка. Они с Петей скоро улетят в Швецию. Как только они покинут Россию, я могу действовать». Я спросила у Натки, что делать надо. Она мне объяснила: «Давай его хорошенько напугаем. Сообщим в милицию, что Костя убил аж трех своих любовниц. Его арестуют, подержат в камере, а потом отпустят, потому что все перекопают и ничего не найдут». Я была такая злая и обиженная, что обрадовалась. «Шикарная идея. Надеюсь, гада в камере побьют. Будет знать, как мне изменять. Я его из такой беды вытащила. Константина одноклассника убил». «Да, убил. Вот уверена, что не случайно он Шумакова столкнул. Он преступник, убийца». «И что? Где его благодарность? Светлана сына силой на мне женила. Он не один год отнекивался. Я всю голову ломала, почему Орехов со мной жить не хочет. А теперь стало понятно, баба у него есть». Натуська спросила, есть ли у меня знакомый мент, который за вознаграждение расскажет своему начальству про захоронение в лесу. А мне как раз Федор до ее прихода звонил, спрашивал про лекарства. Пугал, что мужу настучит, про то, где и с кем меня видел, подонок. Второй раз ко мне обратился. Сначала телефон Игоря Матвеева потребовал, пришлось дать, хоть Гарик и просил контактом не делиться. Его больные атакуют. А теперь Федьке таблетки понадобились. Карина заломила руки. «Прямо дьявол все устроил, только подумайте. Светлана узнала, что пилюли ей без надобности. Тут же мне позвонил Елисеев, и почти сразу Наташа приехала. Дома никого, а я плачу. Точно сатанинский спектакль. Просто так ловко все сложилось. Лекарство, звонок, Наталья. Я с Елисеевым договорилась о встрече на следующий день после вылета Черновых. И завертелась. Я испугалась, когда там и правда трупы нашли. Чуть не умерла. А потом подумала. Наташка знала про тела. Мне правду не сказала. Костю реально убийцей признают». «А вам следовало рассказать всю руководителю бригады, которая занималась этим делом», — воскликнула я. Карина скривилась. «Ага, и признаться, откуда я знаю Елисеева, сообщить, что лекарство свекрови к нему ушло, выдать Нату? Отличная идея. И какова была бы моя дальнейшая судьба? Светлана меня выгонит, Наташка мне отомстить решит». Я не нашлась, что ответить, и эта женщина кричала в нашем офисе о своей любви к мужу. «Наталья назвала имя любовницы Константина?» — поинтересовался Кузя. «Ну, нет», — после короткой паузы ответила Карина. Она заявила: «Не скажу, кто любовница, а еще поедешь к ней, дел натворишь». «Вы поверили ей на слово? Не стали уточнять, правду ли она сказала?» — спросил полковник. «Зачем Нате мне врать?» Взвилась Карина. «Сейчас-то я знаю, с кем он спал, когда я одна в постели плакала. Нашлась его баба». Сеня открыл рот, он определенно хотел что-то сказать, но тут раздался звонок. Так и не произнеся ни слова, Собачкин отправился в прихожую, через мгновение с воплем: «Куртка!» В комнату ворвалась женщина. За ней молча шел Кирилл. «Куртка, куртка, куртка!» — твердила незнакомка. «Ольга Николаевна!» — строго сказала Светлана. «Успокойтесь и объясните причину вашего появления. Это наша старшая горничная». Последняя фраза явно адресовалась нам. Ольга выдохнула. «Карина Петровна подарила на день рождения Кирюше куртку, да?» «Верно», — согласилась мать подростка, которая, на удивление, быстро успокоилась и сейчас выглядела как обычно. «Кирилл мечтала о такой, как у... не могу вспомнить имя. Питер Стейс», — подсказал мальчик. «Великий ученый. Хочу учиться в колледже, где он получил образование. Мама спросила, что мне подарить, но я и ответил честно». «Я заказала ее в Америке», — объяснила Карина. «Натуральная кожа, утепленная подкладка, пуговицы странные, воротник необычный. «Питер не как все», — пояснил подросток. «Он гений. Не общается с журналистами, его нет в соцсетях. А Стейси известна только тем, кто читает его книги. В каждой из них есть купон. Его надо заполнить, обязательно указать номер своего мобильного, сделать снимок, потом написать эссе на тему, что мне нравится или раздражает в печатных работах этого ученого, и отправить Питеру по имейлу. Контакт на талоне указан, и фото туда же. Он раз в году помещает все в барабан». Кирюша горестно вздохнул. Потом Питер наобум вытаскивает одну бумажку и звонит счастливчику. Прикол в том, что в розыгрыше участвуют квитки только тех авторов эссе, чьи работы заинтересовали Стейса. В прошлом году таких людей оказалось 5. Я в их число не вошел, но надеюсь когда-нибудь попасть в поле зрения Стейса. «Мы поняли тебя», — остановил Кирилла Дегтярев. «Но почему вы с горничной прибежали сюда, и по какой причине Ольга твердила «куртка-куртка»?»